«Уверен», — многозначительно посмотрел он на меня. «Подобные мысли тебе еще и в голову не приходили». Я осознался, в самом деле не приходили. Но он опять же выразил уверенность, что в словах его нет ничего такого, до чего я не мог бы дойти собственным умом. Я снова сказал, в самом деле вроде бы нет. Тогда он сообщил мне, что с отъездом отца мачеха останется без помощи и опоры. И хотя семья не будет терять нас из виду, однако главной опорой с этого момента буду для нее я. «Ничего не поделаешь», — продолжал дядя Лаюш. «Тебе рано придется узнать, что такое заботы, что такое самоотречение. Потому что житье-бытье мое теперь будет, по всей вероятности, уже не таким безоблачным, как до сих пор, и он не хочет скрывать это от меня, поскольку говорит со мной, как со взрослым мужчиной». «Отныне, — сказал он, — ты тоже причастен к общей еврейской судьбе». На этом он остановился подробнее, упомянув, что общая судьба это подразумевает непрестанные тысячелетиями длящиеся гонения, которые, однако, евреям надлежит принимать со смирением и бесконечным жертвенным терпением, поскольку на испытания эти обрек их за давние грехи сам Господь, и потому только уповая на Него могут они надеяться и на милость Его. Он же ожидает от нас, чтобы и в этом тяжелом положении мы стойко вынесли все, что Он определил нам по силам нашим и способностям. «Скажем, мне, — услышал я от него, — должен в дальнейшем достойно показать себя в роли главы семьи». Тут он спросил, чувствую ли я в себе достаточно сил и готовности для этого. Хотя я не очень-то улавливал, особенно когда он говорил о евреях, об их грехах, об их Боге, причем тут, собственно, я. Тем не менее, слова его, не стану отрицать, как-то задели меня за живое. Так что я ответил «да», «вроде чувствую». Он, как можно было судить по его лицу, остался моим ответом доволен. «Вот и хорошо», — сказал он. Он всегда считал, что я мальчик разумный, и что в душе у меня живут глубокие чувства и серьезное сознание ответственности. И это среди ударов судьбы в какой-то мере служит ему утешением. Так выходило из его слов. Тут он протянул ко мне руку и двумя пальцами, которые с наружной стороны покрыты были пучками волос, а с внутренней — легкой влагой, взял меня за подбородок, потом тихим, немного дрожащим голосом произнес: «Твой отец отправляется в дальний путь. Ты молился за него?» Была в его глазах некая суровая требовательность, и, может быть, именно взгляд этот пробудил во мне тягостное ощущение, что я что-то не сделал для отца. Самому мне это до сих пор и в голову не приходило, но теперь, когда он мне об этом сказал, я уже не мог избавиться от мучительных угрызений совести. И чтобы освободиться от тяжкого груза, ответил «нет», не молился. «Пойдем со мной», — сказал он. Мы с ним вышли в другую комнату, окнами во двор. Здесь, в окружении старой обшарпанной мебели, мы стали молиться. Прежде всего, дядя Лаюш поместил себе на макушку, на то место, где его седые и редеющие волосы вылезли, оставив маленький просвет, круглую черную с шелковистым отливом шапочку. Мне тоже пришлось принести из прихожей свою кепку. Тогда дядя Лаюш достал из внутреннего кармана пиджака книжечку в черном переплете с красным обрезом, а из нагрудного кармашка — очки, и принялся читать вслух молитву, а я должен был повторять за ним кусочки текста. Сначала дело шло бойко, но скоро я стал уставать. Мешало мне и то, что я ни словечко не понимал из тех фраз, с которыми мы обращались к Богу. Ведь молиться ему нужно было по-еврейски. Я же еврейского языка не знаю. Чтобы как-то все-таки успевать за дядей Лаюшем, я вынужден был следить за его губами, так что, в конце концов, все, что осталось во мне от этого странного эпизода, было лишь движение мясистых влажных губ, да лишенные всякого смысла слова чужого языка, которые я бормотал под нос. Ну и еще то, что я увидел в окно через плечо дяди Лаюша. Старшая из сестер, к которым меня приглашала Анна-Мария, как раз прошла по галерее напротив, этажом выше нашего, по направлению к их квартире. Кажется, тут я даже сбился немного и неправильно произнес текст. Но когда молитва закончилась, дядя Лаюш выглядел удовлетворенным. На лице у него было такое выражение, что даже я на минутку почувствовал. «Ну вот, мы таки предприняли что-то ради отца». И в самом деле мне стало легче, чем до молитвы, когда я не мог избавиться от того неприятного тягостного ощущения. Мы вернулись к гостям. На улице стемнело, мы закрыли окна, плотно заклеенные бумагой воздушного затемнения, и тем отрезали себя от синего влажного весеннего вечера. В комнате словно бы стало гораздо теснее, гул голосов утомлял меня. Глаза щипало от сигаретного дыма. Я уже не мог сдержать зевоту. Мачехина мамаша накрыла на стол. Ужин она принесла с собой в большой сумке. Она даже мясо достала на черном рынке, о чем сообщила, как только пришла. Отец сразу расплатился с ней, достав деньги из кожаного бумажника. Все сидели за столом, когда вдруг явились дядя Штейнер и дядя Флейшман. Они тоже хотели попрощаться с отцом. Дядя Штейнер едва вошел, попросил всех не обращать на них внимания. Он сказал: «Я Штейнер, сидите, сидите, пожалуйста». На ногах у него, как всегда, были драные шлепанцы. Под расстегнутым жилетом круглился солидный живот, в зубах зажата была вечная дешевая вонючая сигара. На большой рыжей голове странно выглядела прическа с детским пробором. Дядя Флейшман, маленький, с ухоженной внешностью, с белоснежными волосами, с сероватой кожей на постоянно встревоженном лице, с круглыми, как совиные, глаза очками. Рядом со Штейнером был едва заметен. Он лишь молча кланялся, выглядывая у того из-под мышки, да ломал пальцы, словно оправдываясь из-за Штейнера, как можно было подумать. Ну, вряд ли из-за него. Старики — неразлучные друзья, хотя беспрестанно спорят друг с другом. Не существует такого вопроса, в котором они были бы одного мнения. Штейнер и Флейшман по очереди подошли к отцу, пожали ему руку. Штейнер еще и по спине его похлопал, назвал стариной и в который уже раз повторил свою любимую шутку. «Так что ниже голову, старина, и не будем терять отсутствие духа». Еще он сказал, тут дядя Флейшман тоже энергично закивал, что они по-прежнему будут заботиться обо мне и о мадам. Так он называл мачеху. Потом, поморгав утонувшими в морщинах глазками, обнял отца и прижал к своему животу. Когда они ушли, все утонуло в звяканье столовых приборов, гуле голосов, запахе блюд и густом табачном дыму. Лишь иногда я более или менее четко видел чье-нибудь лицо, замечал какое-нибудь движение, которые почему-то проступали вдруг из окружающего тумана. Чаще других мне в глаза бросалось... Желтая, костлявая, трясущаяся голова мачехиной мамаши, следившей, чтобы ни одна тарелка перед гостями не пустовала. Потом взгляд мой остановился на дяде Лаюше. Тот протестующим жестом воздел ладони, отказываясь от мяса, потому что это мясо свиньи, а религия запрещает употреблять в пищу свинину. Еще мне запомнились пухлые щеки, жующие челюсти и слезящиеся глаза мачехиной сестры. Потом в розовом круге света под люстрой появился вдруг голый череп дяди Вилли, и я уловил обрывки его оптимистических речей насчет обнадеживающих перспектив. И снова дядя Лаюш, который в торжественной тишине произнес слова, прося помощи Господа, чтобы все мы в самом скором времени снова сидели за семейным столом, пребывая в мире, любви и здоровье. Отец попадал в поле моего зрения редко и смутно. Мачеха же в тот вечер запомнилась мне лишь потому, что о ней все подчеркнуто нежно заботились, едва ли не больше, чем об отце. А потом у нее вдруг заболела голова, и гости наперебой стали предлагать ей таблетки и советовали положить на лоб влажное полотенце, но она и от того, и от другого отказалась. Однако время от времени сознанием моим завладевала бабушка. Она все время путалась у кого-нибудь под ногами, и ее приходилось уводить обратно на канапе. Я и сейчас слышу ее нескончаемые жалобы. Вижу ее подслеповатые глаза, которые под толстыми запотевшими линзами очков напоминали каких-то странных влажных насекомых. Потом все разом вдруг поднялись из-за стола. Тут и началось настоящее прощание. Бабушка с дедушкой ушли отдельно, немного раньше, чем родня мачехи. И за весь этот вечер отчетливее всего запомнился мне, пожалуй, единственный дедушкин поступок, которым он обратил на себя всеобщее внимание. Это случилось, когда он, уходя, маленькую свою птичью головку на короткое мгновение, но порывисто, почти отчаянно, прижал к пиджаку отца, к его груди. Сухопарое жилистое тело его содрогнулось, словно он с невероятным трудом подавил рыдание. И, оторвавшись от отца, он торопливо двинулся к выходу, ведя под локоть бабушку. Все расступились, давая им дорогу. Многие потом, уходя, обнимали и меня. Я еще долго чувствовал на лице клейкий след их поцелуев. Наконец стало тихо. Все ушли. Тогда попрощался с отцом и я. Или, скорее, может быть, он со мной. Даже не знаю. Не совсем ясно помню, как это произошло. Должно быть, отец вышел проводить гостей, потому что я на пару минут остался возле стола с остатками ужина в одиночестве. И встрепенулся только, когда отец опять оказался в комнате. Он был один и хотел проститься со мной. «Завтра утром на это уже не будет времени», — сказал он. И стал говорить мне об ответственности, о том, что мне придется до времени повзрослеть. Примерно то же самое, что я уже слышал сегодня от дяди Лаюша, только без упоминаний Бога, не такими красивыми словами и гораздо короче. Вспомнил он и про мать, высказав предположение, что она, вероятно, попытается теперь переманить меня из дома к себе. Я видел, мысль эта очень его беспокоит. Еще бы, они с матерью долго спорили, кому я должен принадлежать, пока, наконец, суд не решил дело в пользу отца. А теперь тут я вполне его понимал, он, должно быть, не хотел лишиться, только по той причине, что оказался в невыгодной ситуации, прав на меня, с таким трудом завоеванных. Но в этот момент он взывал не к закону, а к моему здравому смыслу, подчеркивая разницу между мачехой, которая создала теплую, уютную семейную обстановку, и матерью, которая, наоборот, меня бросила. Тут я стал слушать внимательнее, потому что мать об этом рассказывала мне совсем по-другому. По ее мнению, виноват во всем отец. Потому она и вынуждена была найти себе другого мужа, некоего дядю Динни, на самом деле его звали Денеш, которого, кстати, на прошлой неделе тоже забрали и тоже в трудовые лагеря. Как там было на самом деле, мне так никогда и не удалось узнать. Отец быстро перевел разговор снова на мачеху, напомнив, ей я обязан тем, что меня забрали из интерната, а потом мое место дома, рядом с ней. Он еще много о ней говорил, и я догадывался уже, почему она не участвует в разговоре. Наверняка ей это неловко было бы слушать. Меня же беседа опять-таки стала несколько утомлять. Уж не помню, что я обещал отцу, когда он пожелал услышать от меня обещание. А в следующую минуту я вдруг очутился в его объятиях, что показалось мне после его слов неожиданным и даже немного странным. Не знаю, от этого ли у меня полились слезы, или просто от того, что я ужасно устал, или, может, от того, что еще с первого утреннего разговора с мачехой я, как-то сам того не сознавая, готовился к тому, что они обязательно должны хлынуть. Как бы там ни было, все-таки хорошо, что так вышло. Я чувствовал, отцу тоже приятно видеть, что я плачу. Потом он послал меня спать. Признаться, очень кстати. Я еле держался на ногах. Перед тем, как уснуть, я успел подумать. По крайней мере, бедняга уедет в трудовые лагеря с памятью о хорошо проведенном дне. Минуло уже 2 месяца, как мы попрощались с отцом. Наступило лето. Но в гимназии нас давно, еще весной, распустили на каникулы. Сказали, из-за того, что война. Город часто бомбят, да и о евреях приняты новые законы. Вот уже 2 недели, как я должен нести трудовую повинность. Мне пришла официальная бумага с извещением, что я получаю настоящее назначение на постоянное место работы. В бумаге ко мне обращались как к Дёрдю Кёвишу, до призывнику, годному для несения службы на вспомогательных работах, из чего я сразу понял, что руку к этой истории приложили чины из Левента. Да, я и так слышал, что ребят евреев моего возраста, которые еще не доросли до трудовых лагерей, нынче посылают работать на заводы или в другие такие же места. В одной компании со мной оказались еще человек 18, которым тоже где-то около 15 лет. Место нашей работы находится в Чепеле, на предприятии какого-то акционерного общества, название которого — нефтеперегонный завод «Шелл». Благодаря этому я, собственно, стал даже обладателем определенных привилегий, поскольку вообще-то с «желтой звездой» выезжать за границу города было запрещено. Мне, однако, выдали на руки специальное удостоверение, на котором красовалась печать оборонного предприятия, и написано было «с правом пересечения Чепельской таможенной границы». Сама работа, честно говоря, не была уж такой невыносимо тяжелой, а если учесть хорошую компанию, так просто-таки приятной. Мы состояли на подсобных работах при каменщиках. Дело в том, что завод сильно пострадал от авианалетов, и нашей задачей было участвовать в ликвидации нанесенного самолетами ущерба. Мастер относился к нам вполне нормально. В конце недели он даже отсчитывал, как и другим подмастерьям, какое-никакое жалование. В 20-30-е годы 20 века на Чепеле находился международный порт со статусом свободной гавани, где расположены портовые сооружения и много промышленных предприятий. Отсюда таможня, о которой пойдет речь ниже. Мачеха, правда, больше всего была рада моему удостоверению. До сих пор, если я куда-нибудь отправлялся из дома, она каждый раз нервничала. Что я предъявлю, если придется удостоверять свою личность? Теперь ей не о чем беспокоиться, ведь у меня при себе документ, который свидетельствует, что я живу не для своего удовольствия, но занимаюсь полезным делом. Работаю в оборонной промышленности, а это уже, естественно, требует совсем другого ко мне отношения. Такого же мнения была и вся наша семья. Только мачехина старшая сестра попричитала немного. «Ах, дескать, как же так? Выходит, я должен выполнять тяжелую физическую работу». Едва ли не со слезами на глазах вопрошала. «И ради этого я учился в гимназии?» «По-моему, — отвечал я ей, — для здоровья это только полезно». Дядя Вилли тут же меня поддержал, а дядя Лаюш завернул и того круче. «Если Бог определит нам стезю, следует принимать ее не ропща». Тут мачехина сестра замолчала. Дядя Лаюш, правда, опять отозвал меня в сторону и серьезно побеседовал со мной среди прочего, напомнив, что, работая на заводе, я представляю не только себя самого, но и все еврейское сообщество, и что мне еще и поэтому нужно следить за своим поведением, поскольку мнение будет составлено и о них всех. В самом деле, это мне в голову не приходило. Но ничего не попишешь, я опять же, конечно, не мог не признать, что он, наверное, прав. Письма от отца из трудовых лагерей тоже приходили аккуратно. Слава богу, он здоров, работу переносит хорошо. Обращаются с ними, как он писал, по-человечески. Семья тоже была довольна содержанием его писем. Дядя Лаюш высказал мнение, что Бог до сих пор был с отцом и напомнил, как важно ежедневно обращаться к нему с молитвой, чтобы он и дальше заботился об отце, поскольку власть его над всеми нами беспредельна. Дядя Вилли же заверил, нам нужно как-нибудь еще продержаться этот и без того краткий переходный период, ибо, как он обстоятельно объяснил, высадка союзнических войск на севере Франции окончательно решила судьбу немцев. С мачехой мне тоже пока удавалось во всех вопросах находить общий язык. В отличие от меня, она теперь была вынуждена бездельничать. Дело в том, что тут как раз вышло распоряжение. Те, у кого кровь недостаточно чистая, не имеют права заниматься торговлей, так что лавку нам пришлось закрыть. Но, как видно, ставка, которую отец сделал на господина Щутё, оказалась удачной. Бывший наш счетовод каждую неделю аккуратно приносит мачехе долю прибыли, которая причитается ей от находящегося у него склада. Так было договорено с отцом. Вот и в последний раз он был точен и отчитал на стол, насколько я мог судить, довольно приличную сумму. После этого поцеловал мачехе руку. Несколько дружелюбных слов нашлось у него и для меня. Подробно расспросил он, как обычно делал, и о самочувствии хозяина. Он уже собирался уходить, когда ему что-то пришло в голову. Из своего портфеля он вынул какой-то сверток. Лицо его было немного смущенным. «Смею надеяться, милостивая сударыня», — произнес он, — «это вам пригодится в хозяйстве». В свертке оказался жир, сахар, еще что-то. Подозреваю, добыл он это на черном рынке. Наверняка прослышал о распоряжении, по которому лицам еврейской национальности теперь предписано довольствоваться сокращенными продовольственными пайками. Мачеха пыталась было отказаться, но господин Щутё очень настаивал, и в конце концов не могла же она быть на него в претензии за этот знак внимания. Когда мы остались вдвоем, она и меня спросила, как я считаю, правильно она поступила, приняв подарок. Я ответил, что правильно, некрасиво, наверное, было бы обидеть господина Щутё отказом, он ведь в конце концов от чистого сердца так поступил. У нее было такое же мнение. Она даже сказала, что ей кажется, отец с ней согласился бы. А вообще, ей лучше знать, как поступать в таких случаях. Два раза в неделю я с приближением вечера отправлялся навестить мать, как это было заведено до сих пор. С ней у меня забот больше. В самом деле, как отец и предсказывал, она никак не может смириться с тем, что мое место в доме мачехи. Она говорит, что я принадлежу ей, родной матери. Но ведь, как известно, суд присудил меня отцу, так что тут и говорить не о чем. Решение никто не отменял. Однако мать и в прошлое воскресенье меня опять допрашивала, с кем я хочу жить, потому что она считает, тут имеет значение только мое желание. Но еще то, люблю ли я ее? Я сказал, конечно, люблю. Но мать объяснила, любить это, когда ты к кому-то привязан. Она же видит, что привязан я к мачехе. Я попробовал убедить ее, что она ошибается, ведь, в конце концов, не во мне совсем дело, а, как ей известно, такое решение принял отец. Но она на это ответила, что речь здесь идет обо мне, о моей жизни, а тут решение принимать должен я сам. И еще, люблю я кого-то или нет, это доказывается не словами, а поступками. Уходил я от нее хмурый и озабоченный. «Само собой, не могу же я допустить, чтобы она в самом деле подумала, будто я ее не люблю. С другой стороны, точно так же не могу я принимать всерьез ее слова о том, что самое важное — это мое желание, и что во всем, что касается моей жизни, решение принимать должен я сам. В конце концов, это ведь их спор. А если так, то мне даже как-то неловко становиться на чью-то сторону. И вообще, не могу же я предавать отца». Причем сейчас, когда он находится в трудовых лагерях. И все-таки мне было очень не по себе, когда я садился в трамвай, чтобы ехать домой. Ведь, конечно же, я к матери тоже привязан. И, само собой, меня мучила совесть, что я и сегодня ничего не смог для нее сделать. Наверное, эти угрызения совести были одной из причин, почему я каждый раз не очень спешил уходить от нее. В конце концов, она сама мне напоминала, мол, пора, время позднее. Она имела в виду, что с желтой звездой показываться на улице разрешено только до 20:00. Я, однако, и объяснял, что теперь, когда у меня есть удостоверение с завода, не обязательно так уж точно выполнять все распоряжения до единого. Правда, в трамвае я все-таки садился только на последнюю площадку последнего вагона, как предписывалось соответствующими распоряжениями. И домой приезжал как раз около 20:00, хотя в это время было еще совсем светло, как-никак начало лета, некоторые окна уже были закрыты черными или синими маскировочными ставнями. Мачеха уже немного беспокоилась, но скорее по привычке. В конце концов, у меня ведь было удостоверение. Вечера мы, как обычно, проводили у флейшманов. Старики, флейшман и Штейнер, по-прежнему спорили по любому поводу. Но узнав, что я начал работать, они одинаково этому обрадовались. Главным образом, естественно, из-за удостоверения. Правда, порадовавшись, опять-таки нашли повод поссориться. Дело в том, что ни я, ни мачеха в Чепеле не бывали, и когда мне предстояло в первый раз туда ехать, решили спросить дорогу у стариков. Флейшман посоветовал ехать на электричке. Штейнер же настаивал на автобусе, потому что тот, как он утверждал, останавливается как раз у нефтеперегонного завода. А от электрички надо еще идти пешком. Как вскоре выяснилось, он оказался прав. Но тогда мы об этом еще не знали, и дядя Флейшман очень был раздражен. «Почему вы всегда добиваетесь, чтобы ваше слово было последним?» — брюзжал он. В конце концов, две толстухие жены вынуждены были вмешаться, чтобы их помирить. Мы с Анной Марией долго над этим смеялись. Кстати, с ней я попал в несколько необычную ситуацию. Случилось это позавчера, в ночь с пятницы на субботу, во время воздушного налета в бомбоубежище, вернее, на одной из ведущих туда, но почти неиспользуемых подвальных лестниц. Сначала я лишь хотел показать ей, что оттуда интереснее наблюдать, что делается снаружи. Но когда мы туда выбрались, где-то поблизости как раз ухнул разрыв, и Анна-Мария задрожала всем телом. Я это хорошо чувствовал, потому что в испуге она крепко ухватилась за меня. Руками обвела мне шею, лицом уткнулась в плечо. Потом я помню лишь, что губами искал ее рот. Смутное ощущение теплого, влажного, немного клейкого прикосновения осталось во мне надолго. Ну, еще осталось некоторое веселое удивление. Ведь как-никак это был первый случай, когда я целовался с девушкой. Причем в такой момент, когда совершенно на это не рассчитывал. А вчера, когда мы встретились на лестничной площадке, выяснилось, что Анна-Мария тоже была очень удивлена. «Эта бомба во всем виновата», — задумчиво сказала она. В сущности, она была права. Потом мы с ней снова целовались, и она меня научила, как сделать, чтобы поцелуй еще более запомнился. Надо, чтобы язык при этом тоже играл определенную роль. А нынче вечером мы с ней пошли в другую комнату, чтобы посмотреть рыбок в аквариуме у Флейшманов. Рыбок мы с ней часто смотрели и до сих пор. В этот раз мы, конечно, пошли туда не только из-за этого. Языком мы тоже поработали. Но вскоре вернулись к взрослым. Анна-Мария опасалась, как бы дядя с тетей чего-нибудь не заподозрили. Потом мы с ней разговаривали о всяких пустяках, и я, между прочим, узнал кое-что интересное насчет того, что она думает обо мне. Она, например, сказала, раньше у нее и в мыслях не было, что когда-нибудь я буду для нее гораздо больше, чем просто хороший приятель. Когда мы с ней только познакомились, я был в ее глазах просто мальчишка, такой же, как все прочие. Позже призналась она, что-то ее заставило присмотреться ко мне получше, и в ней проснулся ко мне даже некоторый интерес, возможно, как ей кажется, из-за того, что родители наши занимают схожее положение в обществе, и, слыша отдельные мои замечания, она сделала вывод, что о некоторых вещах мы думаем с ней одинаково. Ну, это и все, а больше она тогда и не думала. Тут она вслух стала размышлять о том, как, однако, все в жизни странно. И заключила свои размышления словами. «Видно, так и должно было случиться». На лице у нее было какое-то необычное, почти строгое выражение. Я не стал с ней спорить, хотя, кажется, скорее согласен был со сказанным ею вчера. Во всем виновата бомба. Но, конечно, полной уверенности у меня в этом не было. К тому же я видел ведь, что так ей нравится больше. Вскоре мы попрощались. Завтра мне рано вставать на работу. Когда я пожимал ей руку, она вонзила ногти мне в ладонь, причинив даже некоторую боль. Я понял, она мне напоминает о нашей тайне, и на лице у нее словно написано было «Все в порядке».